Глава вторая. Та же красавица. По дороге им попадались сплошь поля да холмы, кое-где виднелись лачуги. Эта часть Империи Руны являла собой полное захолустье. Райнер и Феррис приближались к деревне Риджит, думать забыв о запрещающих знаках. Солнце, как ему и положено, село на западе, и тогда потихоньку сгустились сумерки. «А я ведь говорил...» Райнер, изнемогая, взглянул на небо. «Я говорил, в храм надо было идти. Как раз успели б до заката. Кому вообще понадобилось селиться в такой глуши? Может, лучше и впрямь остановиться где-нибудь на ночь? Хотя все подворья наверняка закрыты из-за охоты на демона. И все же, что за демон мог позариться на такой вот медвежий угол?» С грустью заметил он. «А что?» – ответила Феррис. «Разве не из-за проклятия демона этот край пришел в запустение?» Райнер снова окинул взглядом деревеньку. Напрочь лишённый живописности уголок, наверняка живет за счет одних урожаев, словом, тоска зеленая. «Нет, похоже, демон тут ни при чем». В этот момент из ближайшей лачуги появилась местная жительница, и Райнер сразу же устремился к ней. «Эй, госпожа, постойте! Нам только спросить. Скажите, есть ли тут постоялый двор или...» Женщина взвизгнула, не успел он приблизиться. Тот же миг ее как ветром сдуло обратно в дом, а Райнер вытаращил глаза. Что это было? Почему она убежала?» «Все правильно сделала», — как всегда спокойно ответила Феррис. «Никому не захочется ночью нарваться на такого маньяка, как ты». «Снова здорово». «Я сильно удивлюсь, если окажется, что она спряталась из-за меня». Полагаю, ошибки здесь быть не может». «Ну же, кончай сыпать соль на рану». Тут к ним навстречу вышел селянин, а Райнер предпринял вторую попытку. «Прошу прощения, добрый человек», – произнес он с предельной вежливостью. Тот бросился на утёк. Глядя на такое дело, Феррис прокомментировала. «Ну вот, пожалуйста, ты настолько поднаторел в искусном разврате, что люди стали догадываться по лицу. Тебя можно поздравить?» Райнер даже как-то обиделся, что она говорит о нем с таким безразличием. «Лицо как лицо. Нет, ты видела, как он улепётывал? Тебе это не кажется странным? Я нарочно пытался казаться милым, приветливым, а он возьми и слиняй. Как так можно? Что вообще происходит в этой деревне?» «Возможно, все дело в проклятии демона», — сказала мечница. «Возможно, но что это за проклятие? У кого не пытаюсь спросить, все только вопят. Да что за фигня?» На дороге показался еще один житель. Мак заметил. «Вот видишь, сейчас будет то же самое. Я появлюсь, он слиняет. Это тупик». «Ладно, давай я с ним поговорю», — предложила Феррис. «И ты увидишь, на что способна ангельски прекрасная женщина, в отличие от такого повеса, как ты». Райнер пожал плечами. «Порази меня». «Ну, я пошла». Феррис приблизилась к селянину. «Одну минуту, сударь!» Начала она не самым дружелюбным тоном. Увидев Феррис, крестьянин заголосил, но внезапно она исчезла. На самом деле она мгновенно обогнула его, так что ее нельзя было различить невооруженным глазом. Только он повернулся, чтобы удрать, как Феррис возникла прямо перед ним. «У меня есть вопрос!» Также сурово возвестила она. Мужчина ломанулся в другую сторону, но Феррис снова встала у него на пути. Так продолжалось, пока бедолага не завопил. «Да что же это?» Видя, что от ужаса он вот-вот потеряет рассудок, Феррис кивнула. Очевидно, проклятие демона пугает его не на шутку». «Как бы не так», — думал тем временем растерянный Райнер. «Просто ты дашь любому демону 100 очков вперед». С этой мыслью он медленно подошел к оцепеневшему мужчине. «Похоже, с вами мы договоримся. Я хочу знать, что у вас тут за проклятие. И почему в деревню никого не пускают?» Лицо крестьянина стало белым, как молоко. «Я не могу сказать!» Его голос дрожал, и выглядел он очень странно. Райнер и Феррис переглянулись. «Не можете сказать, что это значит?» — снова спросил Райнер. «Вы боитесь, что с вами случится беда, если расскажете нам о демоне?» «Гора! Все из-за нее!» — пояснил он робеющим голосом. «Нас удерживает здесь демон, что на горе. И каждый день...» На их взгляд он нес какую-то бессмысленную колесицу. «Демон с горы удерживает вас?» – переспросил маг. «Это мы и хотели узнать». «Нет, про гору я ничего не говорил. Совсем ничего. Я погиб. Боже, я погиб!» – заверещал он, удирая со всех ног. На этот раз Феррис не стал его останавливать, понимая, больше от него ничего не добиться. Не самый смышленый был собеседник. Райнер обхватил свои локти. «Как думаешь, все, что он говорил...» «Ага». Феррис посмотрела вокруг. «Что-то внушает им страх. Ты заметил? Они наблюдают за нами из окон». Её напарник заозирался. Во всех окнах, стоящих вокруг домов, виднелись люди, и они наблюдали за Роландсами мертвыми глазами. «Полагаю, если попросим у них ночлега, то нам, скорее всего, откажут». Пожал он плечами. Феррис кивнула. «Вот почему мне не стоило путешествовать с извращенцем. Даже в приличный дом постучаться не...» «А, только не начинай!» Он осекся. С другого конца деревни к ним навстречу бежала малышка 6-7 лет от роду. Бежала со всех ног. За ней гнались 5 здоровенных мужчин. «Стоять, малявка! Не глупи!» Удалось расслышать напарникам. Райнер сомневался, что они просто решили поиграть в салочки. «Эй, да что они делают?» Прежде чем он закончил, случилось нечто возмутительное. Мужчины нагнали детей и стали нещадно колотить. Та полетела на землю. «Что они делают? Они ведь не оставят ее в покое?» «Похоже на то», — согласилась мечница. «Ими явно движет неутоленное пристрастие к юным девочкам. То же, что и у тебя. Очень кстати». «Что кстати? Что ты имеешь в...» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а «Понял. И впрямь очень кстати. Итак...» «Ага». Посмотреть друг на друга, и стремглав бросится на подмогу. От сильных ударов малышка распласталась по земле, не пытаясь встать. Один из мужланов подтащил её к себе и занёс руку для нового удара, как вдруг Райнер, появившись у него за спиной, стиснул его запястье. «Браток, бить детей как-то не по-мужски». Меланхолично взглянул он на драчуна. «А ты ещё кто? А? Отвали, чужак!» Тот стряхнул руку Райнера и вновь замахнулся, чтобы ударить девочку, однако маг удержал его и на этот раз. «Я не буду повторять дважды», — сказал он устало. «Хотя бы скажите, за что вы мучаете дитя? За что?» Тут Райнер перевёл взгляд на девочку, та в ошеломлении наблюдала за происходящим и прищурился. Её хрупкое слабое тело с ног до головы было покрыто ссадинами, пострадало даже милое личико, обрамлённое каштановыми локонами. «Что такого вам сделал этот ребёнок, раз вы её колошматите? Не лезь в это дело, не то и сам получишь на орехи!» — рявкнул тот. «Да мы из-за неё такого натерпелись! Ты бы... Ай!» Он резко умолк, когда Райнер вывернул ему руку. «Ой, неужели больно? От досада! Уж не знаю, чего вы там натерпелись!» Но вдруг он понизил голос до вкрадчивого шёпота. «Но мне думается, что ей сейчас куда больнее твоего. Спрошу ещё раз, и лучше бы тебе ответить. Зачем вы избили ребёнка? Но предупреждаю, если причина покажется мне ерундовой, я ведь нечаянно могу её руку сломать». Услышав это, мужчина свирепо зыркнул на Райнера. «Хорош трепаться! Что ты вообще понимаешь? А вы чего встали раззявы?» — крикнул он, обращаясь к своим товарищам. «Заткните этого пришлого!» Но никто не отозвался. «Эй, вы где там? Я говорю, сделайте из него отбивную!» И вновь тишина. «Эй, эй, я кому сказал?» Райнер развернул его, потянув за запястье. «Эх, твои дружки, это слухом не вон те ребята?» Так они прикорнули. Мужики лежали на земле, сваленные в кучу, а на их спинах с расслабленным видом восседала Феррис. Она уже вынула из рюкзака свой любимый сервиз и потихоньку заваривала чай. Райнер закатил глаза. «Что ты делаешь?» «Ммм, тебе налить? Только данго, увы, закончилось». «Да я не о том», — заскулил он и снова посмотрел на Задиру, не обращая внимания на эту особу. «Итак, поскольку с её подачи твои друзья выполняют роль чайных столиков, на них можешь не рассчитывать. Так что советую отвечать по-хорошему. Зачем было бить девчушку? И что у вас за бедлам? В деревне явно что-то происходит, все говорят о проклятии демона». Неожиданно мужчина затрясся. «Нет, я не должен! Меня убьют!» «Ага, это мы уже слышали», — нахмурился маг. «Чего ты боишься?» «Нельзя! Нельзя говорить! Иначе мне конец!» Тогда Райнер нанес ему сильный удар в затылок, что заставило Драчуна потерять сознание и рухнуть на землю. «Такие дела». И Райнер взглянул на напарницу. «Ничего-то они нам не расскажут». «Ну и ладно. Мы и не надеялись», — ответила Феррис. «Ага. А теперь...» Он обернулся к лежащей девочке, та все еще казалась сбитой с толку. Встретив его взгляд своим, застенчивым и робким, она сказала. «А, спасибо. Спасибо, что помогли». Тут из-за юноши высунулась Феррис. Помогли отнюдь не за даром. Что ты можешь нам предложить в благодарность за свое спасение?» «Не заставляй меня чувствовать себя клоуном», – пожал плечами Райнер. В ответ на это девчушка совсем растерялась. «Я и сама думала, как мне вас отблагодарить. Но мы живем бедно, у нас нет денег». «Нет, никаких денег», – яростно замотал он головой. «Мы здесь недавно и не можем найти, где бы остановиться. Ты не против, если мы поживем у вас? Как тебе такое? Уже стемнело и меня клонит в сон». «Так вы не из Руны?» Феррис кивнула. «Верно. Мы путешествуем по разным странам, и на то и свои причины. А за посты мы заплатим, можешь не...» Но малышка уже не слушала. «Умоляю, спасите его!» Внезапно закричала она, судорожно обняв ногу Райнера. «Мой друг! Его скоро убьют! Прошу, спасите его!» «С чего вдруг его убьют?» Спросил Райнер. «Это как-то связано с проклятием демона?» «Нет!» Та замотала головой. «Аруа не демон! Но солдаты Руны увели его в горы! Если мы не поможем его, его точно убьют!» И она залилась слезами. Маг весьма озадачился. «Эй, постой! Когда это случилось? Ты сказала, что твоего друга... Аруа, верно? Так вот, Аруа забрали солдаты Руны, потому что он демон?» «Говорю вам, Аруа не демон!» Взвизгнула она. И истошно зарыдала. Райнер в недоумении почесал затылок. «Ладно, Аро не демон, но все думают, что он демон. И поэтому его увели, правильно?» «Да». Наконец-то во всем разобравшись, он вздохнул с облегчением. А потом спросил. «Но за что же его так прозвали? Можно подробней?» «В общем...» Уже начала она, но тут вмешалась Феррис. «Постой. Не лучше ли нам продолжить в другом месте? Нужно позаботиться о ее ранах». «И то верно. Ну и ну», – удивился Райнер. «Впервые вижу, что Феррис печется о ком-то кроме себя. Не думал, что в тебе есть настолько положительная черта». Та с гордостью покивала. «Ага. Я просто боюсь, что она умрет, ничего толком не объяснив. Это будет очень несвоевременно. И надо было тебе все испортить. Ладно, не суть. Ну так как? Ничего, если мы напросимся в гости?» «Дядя, если вам нужен дом, то вы его нашли», — ответила Райнеру девочка. «Идите за мной!» И она стремительно умчалась вперед. «Эй, не надо бежать, ты же... О, чёрт, да чего же я устал?» Оставив троих мужчин лежать на земле, Райнер и Феррис бросились догонять её.